Глава 22. Дарина. «Из жалости? К собственной нервной системе?» Котов возмущенно хапнул воздух, открыл рот и прикрыл его почти сразу же. Обиделся, что ли? «Чем Олежа лучше?» — спросил отрывисто. «Вопрос не в том, чем он лучше тебя. Я думаю, любовь уже мертва, если начинаешь оправдывать любимого человека словами. Он лучше, потому что...» «Любовь, значит?» Задумчиво покачал головой. «Реально верная ты, что ли?» Недоверчиво усмехнулся, включил музыку погромче и молчал до момента, пока не въехали в городок. «Ну, теперь рули, штурман. Как лучше проехать?» «Ну, как? По карте, разумеется. Думаешь, у меня было время колесить, чтобы сравнить, где лучше?» «Так не первый день здесь. Чем же ты могла заниматься?» «В доме всегда найдется работа», — ответила, не вдаваясь в подробности. Решила затеять генеральную уборку, нанять компанию, но мама начала охать, что это дорого. Обещали помочь всей семьей, но в итоге большую часть пришлось делать самой. Поначалу психанула, потом поняла, что давно не работала так сама. День можно и убить на это. Потом села перечитывать материалы к делу, которые прислал Савченко. «У тебя же здесь нет знакомых, да?» — спросила я с усмешкой. Почему-то тишина в исполнении Котова оказалась еще более тягостной, чем попытки отбиться от его пристального внимания и попыток забраться мне под юбку. «Почему нет? Есть. Ты. Не считаешься, что ли?» «Я думала, ты придумаешь какого-нибудь знакомого». «Зачем?» — снова фырк. «Мне не нужно выдумывать причины, чтобы увидеться с тобой и заявить о своих желаниях, в отличие от некоторых». «Хочешь что-то сказать? Скажи прямо». «И снова услышать отрицание? Уволь». «Вот, тебе почти приелось». «Нет, мне не надоело. Я из тех, кто пересидит всех и вся. Просто зачем говорить об одном и том же, когда есть много других прекрасных тем для разговора?» «Вот здесь надо притормозить. Впереди перекрытый участок дороги. На карте его не отметили. Здесь не так расторопно реагируют на изменения, как в мегаполисе». «Налево?» «Да». Снова несколько минут тишины. «Как ты нашел меня? Я никому не говорила, куда поеду. Вообще. Даже родные были в шоке, что я приехала. Хотя...» «Стоп! Я же в сердцах мужу проговорилась. Неужели Олег такое трепло? И какие цели преследует?» «Я ни у кого не узнавал. Просто сделал кое-какие выводы, подключил связи. Узнал, что на тебя оформлен дом в родном городе». «Ясно. Почти приехали. Чем ближе дом родителей, тем сильнее я начала нервничать. По меркам родного города, дом, где жили мои родители и одна из сестер с семьей, считался неплохим, но явно не уровень, к которому привык Котов. Родные не хотели перебираться ближе к столице. Переехали в район благополучнее, когда я подарила им этот дом. Но оформлен он на меня, во избежание всяких казусов и неприятностей. Мало ли что может случиться. К тому же говорят, что бывших пьяниц не бывает. И несмотря на все мои пожелания им самого лучшего, я не удивлюсь, если услышу, что они снова взялись за прежние». «Здесь есть круглосуточные магазины?» «Зачем?» «Я же вроде гость. Нехорошо заявляться с пустыми руками. Думал взять вино, цветы, конфеты». «Ты нежданный гость, а не кавалер, который приехал знакомиться с моей мамой. Так что давай без этого». «Хорошо». Притормозил возле ворот. «Признаюсь, я приехал не с пустыми руками. Есть кое-что для тебя и отличная бутылка виски». «Пожалуйста, не предлагай моим родителям выпивку. Очень прошу. Пожалуйста». В голос прокрались молящие интонации. «У них зависимость?» «Все в прошлом, но...» Я задышала взволнованно, не веря, что делюсь подобным. «И с кем? С Котовым?» «Но ты не хочешь давать им повод соблазниться. Здесь могла бы быть лекция, но ее не будет. Про выпивку молчу. Вообще-то я голоден. Жрать хочется со страшной силой». «Это можно», — выдохнула с облегчением. Котов вылез и потер нос. «Пробовала кокс?» Я споткнулась и чуть не влетела носом в калитку. «Что? Нет!» «Вот и я не пробовал. Хотя мог бы. На одной из вечеринок, что замутили мы с братом, дорожек было разложено немало. Моя мама в то время была в плотной завязке». «Была», — подчеркнул. «Бывших наркоманов не бывает. На той вечеринке ей было весело. Мне стыдно, что она ради пары дорог тусит с молодняком. Я это к чему? Вижу, ты паришься насчет обстановки, родителей и всего, что я могу узнать, да?» Снова стал хитрецом с загадочной улыбкой. «Забей, не парься. На твоем месте я бы парился о другом. О том, с кем проводит очень много времени твой любимый муж». Я с трудом подавила раздражение и вспышку желания ответить как можно более резко на слова Котова. «Давай договоримся. Ты просто друг семьи, и все. Ни слова об Олеге». «Это самое прекрасное, что я слышал от тебя. Поговорим о нас». «О нас? Ага. О нас, которых нет». «Где-то точно есть». Я отвернула в сторону лицо, но поймала себя на том, что улыбалась. Глупо так, по-девчачьи, забыв обо всем.